Глава 15. 5 минут — это катастрофически мало, если не знаешь, что делать. Но я знал. Метнувшись в ванную, выгреб из аптечки все, что могло пригодиться. Бинты, 2 упаковки, не густо. Анальгин, хотя толку от него при огнестреле. Йод, перекись водорода, початая. Жгут? Нет жгута. Ладно, ремень сойдет. Инструменты. Какие к черту инструменты? Я же не оперирую на дому. Но система работала, голова была ясной, а руки не дрожали. Что бы там ни случилось с гвоздем, я сделаю все возможное. А невозможное — посмотрим. Натянул старую куртку, ту, что не жалко, а не подарок Татьяны. Если придется возиться с кровью, лучше не в приличной одежде. Проснувшийся Валера смотрел на мою суету с недоумением. Отец родной. «Ты куда собрался посреди ночи?» «Лежи», — буркнул я. «Без меня справишься». Он моргнул и демонстративно отвернулся к стене. Внизу бибикнула машина. Кисель не стал ждать 5 минут. Уложился в 3. Я схватил пакет и выскочил из квартиры. Машина стояла у подъезда. Водитель затормозил в паре сантиметров от соседского Логана, припаркованного по всем правилам. Представил, как пассажиров тряхнуло, вспомнил лихого лысого Витька, и ладони взмокли. Из окна высунулся водитель, мелкий и седой мужичок. — Ты, Серега, Айболит? — я кивнул. — Запрыгивай бегом! Торопливо рухнул на заднее сиденье и едва успел пристегнуться. В общем, когда думал, что водитель Витек у них самый безбашенный в мире, я ошибался. Этот кисель оказался еще хуже, и по сравнению с ним Витек — сама флегматичность и неторопливость. Мы неслись по дороге так, что пейзаж за окном смазался в пунктирную линию. У меня заложило уши, а к горлу подступила тошнота. Пришлось продышаться по методу 4-7-8, иначе бы меня вывернуло прямо на обшарпанную обивку сиденья. Буквально через 10 минут мы резко остановились. Меня спас ремень безопасности, дай бог здоровья его создателю. Иначе бы я все кости переломал, и тогда помощь потребовалась бы уже мне. — Сюда! — отрывисто рявкнул кисель и бегом понесся куда-то вперед. Я ринулся за ним. Мы заскочили в какое-то промышленное здание, больше похожее на заброшенный склад. Помещение было холодное и сырое, по нему гуляли сквозняки и было дико зябко даже в куртке. «Сюда!» — опять крикнул кисель, откуда-то издали. Я мчался следом, не разбирая дороги. Заскакивал в какие-то коридоры, резко сворачивал. Перепрыгивая через ступеньки, несся по лестницам. Догонялки напоминали игру в «Супер Марио», в которую когда-то давно, в 90-х, играли мои дети, только вместо золотых монеток на финише меня ждал, судя по всему, полутруп. Я еле успевал за этим седым живчиком киселем. Наконец мы добежали. Хорошо, что пиликнула система, обвела раненого красным, и я вовремя притормозил. Еще не видя, кто там лежит, вчитался в ровные строчки. Диагностика завершена. Внимание! Критическое состояние объекта. Основные показатели. Температура 36,2 градуса. ЧСС 128, артериальное давление 65/40, ЧДД 32, СПО 2 78%. Обнаружены аномалии. Огнестрельное ранение грудной клетки справа. Межреберье 4-5, касательное. Огнестрельное ранение грудной клетки слева. Межреберье 6-7, пуля в мягких тканях. Колото-резанное ранение левой поясничной области, глубина 3-4 см, без проникновения в брюшную полость. Множественные переломы ребер, 3-6, справа. Правосторонний гепопневмоторакс, левосторонний клапанный пневмоторакс. Кровопотеря 1800 мл, геморрагический шок 2-3 степени, прогноз без вмешательства. Летальный исход. 18 минут. Ознакомившись с диагнозом системы, я еле сдержал ругательство. Починить такого пациента в полевых условиях почти нереально. Две пули в грудь, нож в бок, переломанные ребра, кровопотеря под 2 литра. Классический почти труп. Но надо, потому что вполне возможно, если его не вытащу, то и сам отсюда не выйду. Эта мысль пришла откуда-то из-под корки, холодная и трезвая. Но я загнал ее поглубже, потому что сейчас она только мешала. Да и в любом случае, куда мне деваться, раз уже вписался? «Ну где ты там?» — нетерпеливо крикнул изнутри Кисель. Я вошел в длинный полутемный зал. Стояла густая липкая вонь пота, грязных носков и крови. В нормальной операционной пахнет антисептиком и озоном от кварцевых ламп. Там стерильность, тишина и ровный белый свет. А тут ангар с заплеванным бетонным полом, тусклые лампочки под потолком и 2 десятка мужиков, которые смотрят на меня так, словно я их последняя надежда. Вот только надежда — штука хрупкая. А эти ребята явно не из тех, кто умеет проигрывать с достоинством. Откуда они вообще взялись? Вроде давно не 90-е на дворе. Мужики сбились в кучки, переминаясь с ноги на ногу. Кто-то нервно щелкал зажигалкой, не закуривая. Другой, со сломанными ушами, монотонно тер ладони, словно пытался согреться, хотя в ангаре было не так уж холодно. Парень лет 20 с бритым затылком не мог устоять на месте. Он то делал шаг вперед, то отступал. А в углу, чуть в стороне от остальных, маячил тяжелый мужик с наколками и перстнями на пальцах и молча смотрел на меня. Почему-то именно его молчание давило сильнее, чем вся эта нервная суета вокруг. На полу лежал мужчина, укрытый чьей-то курткой. Рассмотреть его нормально я не мог. Над ним на коленях рыдала девушка, закрывая весь обзор. Точнее, она выла на одной ноте. Тоненько, безнадежно. И от этого делалось особенно жутко. «Зайка, отвали!» — рыкнул на девушку кто-то из толпы. «Лепилу привели!» И по рядам людей прошелестело. «Лепила пришел! Лепила!» Я шагнул к лежащему человеку и опустился на колени. Он слабо дышал, на виске пульсировала жилка. Дышит. Уже хорошо. «Нужен свет», — сказал я, поднимая веки мужчины и заглядывая в зрачки. Посветил фонариком мобильника, и на свету зрачки чуть сузились. Реакция нормальная, значит, мозг пока в порядке. Торопливо сорвав с него куртку, я едва не охнул вслух. Грудь представляла собой месиво в буквальном смысле этого слова. Ребра справа явно переломаны, межреберные промежутки сглажены. Слева, в районе 6-го межреберья, при каждом вдохе вырывались пузырьки воздуха с кровью. И все это кто-то додумался перетянуть куском марли так, что она пережимала грудную клетку, мешая без того затрудненному дыханию. Ножевое ранение в левом боку, ближе к пояснице. Края раны темные от запекшейся крови. Я продолжил осмотр и понял главное. Если сейчас перенести, он умрет. Вместе с тем проводить даже минимальную операцию здесь невозможно. Полная антисанитария, никаких условий, даже нормального света нет. Но человек уже потерял слишком много крови. Мне нужен стол, свет, кипяток, чистые бинты, спирт, скальпель. Начал перечислять я. Какой-то мужик в углу зло фыркнул. «А губозакатывательный аппарат тебе не нужен, лепила?» Я не сдержался. «Мне что, зубами ему ребра вправлять? Если ты такой умный и можешь, вперед! Бери и делай! Рыба! Завали хлебала!» — рявкнул Чингиз, который как раз вошел и все прекрасно слышал. Он посмотрел на лежащего мужчину, потом на меня. «Серега, подсоби, а! Братана надо вытащить! Мы в долгу не останемся, зуб даю!» «Нужно оборудование», — ответил я, — «хотя бы минимальное». «Где мы его надыбаем?» — опять полез наездами рыба. «На войне одним ножом оперировали, и ничего!» — зло сказал тяжелый мужик с наколками перстнями на пальцах. «Че ты кочевряжешься, как целка? Чини, ёпта!» «Ну иди, повоюй без оружия, умник!» — огрызнулся я. «Если его жизнь вам так важна, нужно было в больничку везти, а не терять время тут!» «В натуре, серый! примиряюще заговорил Чина. «Ну нельзя ему в больничку, вообще не вариант. Братан, подумай, где твое оборудование можно взять? Да хоть скорую угоните!» Окончательно вышел из себя я. «Иначе ничего не сделаю. Пристрелить проще, чтоб не мучился. Стол найдем!» Скороговоркой начал перечислять Чингис и кивнул двум мужикам. Те мгновенно выскочили, и я был уверен, что стол у меня будет уже через минуту. «Кипяток желательно много, обязательно в чистой посуде, лучше в ведрах», — продолжил я. «Спирт еще нужен». «Водяра канает?» — спросил кто-то из толпы. «Если ничего нет, то водка лучше, чем ничего. Но можно же отправить человека в аптеку. Мне еще нужны обезболивающие препараты. Дайте листок и ручку, я напишу, что именно. А еще инструменты». «Стоп!» — перебил меня Чингис. «Ты говорил, что в машине скорой помощи это все есть?» «В собранной должно быть». «Быстро!» — рыкнул он на кого-то. У меня отвалилась челюсть. Они что, реально собрались машину скорой помощи угонять? Пока все готовилось, я кивнул в сторону толпы. «Мне нужен кто-то, кто может ассистировать». Мельком взглянул на девушку. Она аж заходилась в рыданиях, уткнувшись лицом в ладони. «И уведите девочку отсюда», — мешает больному. Какой-то мужик подхватился и вывел слабо сопротивляющуюся девчонку за дверь. Принесли стол и установили посередине. Я проверил, чтобы он не качался и был устойчив. «Сойдет». Ко мне подошел невзрачный мужик, примерно лет 30, совершенно не запоминающийся внешностью. «Я могу подсобить», — проговорил он. «Не врач, но когда-то учился в техникуме на зоотехника. Короче, пулю выковырять могу и палец замотать тоже». Я поморщился, но выбирать не приходилось. «Как звать?» «Леха». «Леха, значит так. Делаешь только то, что говорю. Ничего лишнего, понял?» Он кивнул, и во взгляде его я увидел что-то похожее на облегчение. Видимо, боялся, что придется брать на себя больше ответственности. «Пусть все посторонние покинут помещение», — велел я напоследок. Мужики вышли, кроме троих. Тот с наколками остался стоять в углу, и я решил не спорить. Что-то подсказывало, что с ним лучше не связываться. Следующие минут 20 превратились в лихорадочное ожидание. Я проверял пульс пациента каждые пару минут, следил за дыханием, мысленно прокручивал последовательность действий. Система выдала новый прогноз. Текущее состояние критическое. Артериальное давление 60 на 35. Вероятность остановки сердца в ближайшие 10 минут 48%. Рекомендация. Немедленное дренирование плевральной полости. «Спасибо, система. Сам знаю». Пока ждали, мы с Лехой помыли и продезинфицировали руки. Наконец, снаружи послышался шум мотора. Когда мне притащили все по списку, включая содержимое угнанной скорой, я хотел было приступать, но сначала ткнул пальцем в Чингиза. «Машину верните, быстро. Выгрузили барахло и пусть гонят обратно. Бросят, где взяли. Кто-то сейчас умирает, пока скорая здесь стоит». Чингис кивнул и махнул кому-то из своих. «Надеюсь, послушают. А если нет, я хотя бы попытался». Сейчас приоритетом были дыхание и давление. Ни о какой операции речи пока не шло. Сначала требовалось выиграть время. Первым делом срезал остатки одежды и оценил масштаб катастрофы при нормальном свете. Лампу-переноску притащили откуда-то из подсобки, и теперь я, наконец, видел, с чем имею дело. Справа нарастал гемопневмоторакс. Грудная клетка была болезненно напряженной, дыхание поверхностным. Слева — клапанный пневмоторакс. При каждом вдохе воздух входил, но не выходил, сдавливая легкое и смещая средостение. «Держи ноги выше головы», — скомандовал я Лехе. Он послушно подложил под щиколотки пациента свернутую куртку. Я ввел микродозу промедола. При таком давлении полноценное обезболивание было бы опаснее самой боли. Параллельно Леха под мою диктовку поставил два катетера и запустил физраствор, хоть какая-то инфузия. Система обновила данные. текущее артериальное давление 62 на 38. Инфузионная терапия инициирована. Прогноз. При сохранении текущего темпа инфузии стабилизация возможна. Уже что-то. Руки работали сами. Я был благодарен им за это. Сейчас работал не только я, но и мышечная память Сереги. Не теряя времени, я вскрыл плевральную полость в пятом межреберье по передней подмышечной линии. Как только прошел плевру, воздух с хриплым свистом вырвался наружу, давление спало. Ввел дренажную трубку, зафиксировал лейкопластырем крест-накрест. «Тазик с водой под трубку», — велел я, подумав, что хоть примитивный, но водяной затвор. Леха подставил эмалированный тазик, и я опустил конец дренажа в воду. Из трубки пошли пузырьки. Буль, буль, буль. Мерный звук, который означал, что воздух выходит, а обратно не возвращается. Дышит. Проверил, грудная клетка справа поднимается. Хорошо. Теперь левая сторона. Повторил процедуру, разрез, трубка, фиксация. Снова этот звук. Буль, буль, буль. Теперь из двух тазиков. Дыхание пациента стало глубже, и я позволил себе выдохнуть. Система обновила прогноз. Артериальное давление 68 на 42. СПО2 84%. Вероятность летального исхода снижена до 45%. 45%. Судьба гвоздя, по сути, решалась броском монетки. Орел или решка? «Че там?» — прошептал Леха. 50 на 50, — ответил я. «Или выживет, или нет». Правую рану я только обработал, удалил лишь полностью оторванные, нежизнеспособные костные фрагменты, не связанные с надкосницей и угрожавшие повредить легкое. Остальные отломки трогать не стал. Это работа для нормальной операционной с рентгеном и торакальным хирургом, а не для ангара с тазиками. Рану закрыл временной герметичной повязкой. Не помешал бы дополнительный контроль гемостаза в области правой раны, но я доверился показаниям системы. К тому же, если бы артерия была задета, гвоздь бы уже истек кровью. Кровотечения нет, значит, обойдемся тем, что есть. Левую пулю, лежавшую поверхностно и мешавшую нормальной обработке раны, я подцепил зажимом и вытащил. Деформированный кусок металла звякнул дно металлического лотка. «Сувенир», — пробормотал Леха. Я не ответил, сосредоточившись на ножевом в боку. Ограниченно сблизил края и закрыл асептической повязкой. В напряженной тишине я слышал сопение Лехи, хриплое дыхание гвоздя и бульканье. Тазики продолжали свою работу. Проверил пульс. 114. Уже лучше, чем 128 в начале. На все про все ушло чуть больше часа. Большую часть времени съела стабилизация дыхания и контроль дренажей. Когда я, наконец, выпрямился, что-то случилось с руками. Они вдруг зашлись мелкой, противной дрожью, которую я не мог унять. Пока работал, держался. А теперь, когда адреналин схлынул, тело предъявило счет. Я отошел на шаг и привалился к холодной бетонной стене, чувствуя, как ноги становятся ватными. Усталость навалилась разом, будто кто-то накинул на плечи свинцовое одеяло. В голове было пусто и гулко, и я никак не мог понять, радоваться или нет. Вроде бы сделал все, что мог, вроде бы пациент дышит, а внутри ничего. Ни облегчения, ни удовлетворения, просто пустота. «Нужен антибиотик», — сказал я. Внутривенно, который был в скорой, если... не все растащили. Леха кивнул и метнулся к сумкам с добычей из угнанной машины. В зал вернулся Чингис. Постоял, глядя на лежащего гвоздя, на капельницу, на тазики с трубками. «Жить будет?» — спросил он тихо. «Если довезете его до больнички в течение суток, шансы есть», — ответил я. «Процентов 60. Но нужен нормальный торакальный хирург, рентген и переливание крови. Я сделал, что мог». Чингис помолчал, потом кивнул и проговорил. «Спасибо, Серый. Мы это запомним». «Звучит, как угроза», — криво усмехнулся я. Он издал смешок, смутился. «Я в хорошем смысле. Отблагодарим». Я кивнул и, стягивая окровавленные перчатки, хрипло спросил. «Есть воды выпить?» Тотчас же мне протянули несколько бутылок с водой. Хватанув ту, что была ближе, я сделал большой глоток и поморщился. Это была водка. «Вы чего?» — прокашлялся я, сплевывая все на пол. «Так это же лучше, чем вода!» — заискивающе сказал мужик, который подсунул мне бутылку. Остальные заржали. Шок от ранения товарища прошел, и они тут же вернулись в свои обычные скотские ролевые игры, надави на слабейшего. Но нет, позволять садиться себе на шею я больше не собирался. «Ты дебил?» — тихо, но с угрозой спросил я. В ангаре враз стало тихо. «Ты чё сказал?» — забыковал мужик. «Что слышал?» — возмутился я. «Зачем было делать операцию такую сложную в таких условиях, если ты меня сейчас решил напоить?» «Угомонись, Серый!» — попытался примирительно сказать Чингис. «Окунь хотел как лучше. Как лучше?» — вызверился я. «А если гвоздю сейчас плохо станет, а я в дрова? Вы совсем тупые ребята, да?» В ангаре воцарилось смущенное молчание. «Окунь, ты задрал!» — рыкнул на мужика Чингис. Тот пожал извинительно плечами, после чего мне дали бутылку с водой, которую он сперва попробовал, проверяя, и на этом инцидент можно было считать исчерпанным. «А дальше что?» — спросил Чингис. «Нужно смотреть за его состоянием», — сказал я. «До утра я побуду, а потом кто-то сменит. Если что, мой номер у тебя есть. Привезете». Чингис кивнул и крепко пожал мою руку. Не отпуская ее и посмотрев ему в глаза, я твердо сказал: «Чина, это было в первый и последний раз. И так из-за вас я теперь под статьей хожу. Ты меня понял?» «Не бзди!» — преувеличенно бодро сказал он. «У Михалыча с этими...» — он похлопал себя по плечу. «Все на мази!» «В последний раз!» — повторил я. «Ладно, ладно!» — отмахнулся тот, и только тогда я отпустил его ладонь. Потом начали подходить и другие. Они тоже жали мне руку. И так в один момент я из Сереги, должника и лоха, превратился в уважаемого Сергея Николаевича. Но если я думал, что на этом все закончилось, то как бы не так. Едва вышел из душной, пропахшей кровью и страданиями комнаты в коридор, за мной скользнул неприметный человек. «Где туалет?» — устало спросил его я. «Иди за мной, покажу», — облегченно сказал он и первым пошел вперед. Я, соответственно, отправился за ним. И тут ко мне из бокового коридора с плачем подбежала та девушка, что рыдала над телом гвоздя и кинулась на грудь. «Спасибо, доктор! Спасибо вам большое! Век не забуду! В рабы пойду, душу отдам, все сделаю!» Захлебывалась в рыданиях она. «Тихо, тихо!» Попытался я ее успокоить. Наконец, вдвоем с мужиком нам удалось оторвать ее, и мы пошли дальше. «Жена его?» — спросил я. «Хуже», — вздохнул мужик. «Сестра, это Зойка, они близнецы». Домой я вернулся только рано утром. Кисель отвез. В этой суматохе я даже забыл спросить про свои БАДы и обещанную лекцию браткам. Ладно, Чине сейчас точно не до этого. Уставший и голодный, я надеялся проспать весь день, но даже не представлял, что этим планом не суждено сбыться.